Молодежь, я прочитаю один текст из Библии, который записан в послании филиппийцам, 1 глава, 21 текст. «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». Мы знаем автора этих слов. Он не только эти слова сказал, это сильные слова, имеющие огромное значение и определяющие всю жизнь апостола. Он сказал и другие еще слова. Какие именно? Он так сказал: «Подражайте мне», обращаясь к народу Божьему. И если бы только на этом закончились его слова, не совсем понятно было. А дальше он сказал: «Как я Христу». И в других случаях, в других посланиях мы читаем, апостол Павел, он много описывает и откровенно говорит о своей жизни, о своих переживаниях, о своих тревогах, о своей заботе о народе Божьем. Он говорит очень четко, метко, нужно сказать, и очень откровенно. И вот мне хотелось говорить, сегодня немного уделить внимание, говорить о том, через кого произошла благодать, о чем мы слышали. А молодежь, волею Божию мы здесь. Волею Божию Бог определил нам из небытия прийти в бытие. И жизнь – это подарок каждому из нас от нашего Господа. Еще один подарок был, наверное, в большинстве случаев, когда Бог нам подарил верующих родителей, которые приняли нас с молитвой. Еще одна благодарность Господу, что наше детство сопровождалось христианским пением, молитвами и многими наставлениями. Здесь есть огромный плюс, есть и минус, что мы привыкли с детства. Мы неплохо знаем Библию, и когда проповедуется Слово Божие, нам это уже известно, мы это слышали, уже это не раз говорили нам, и мы привыкаем. И зачастую реакция на Слово Божие, она не та, которая должна быть. Мы пришли на эту землю, мы родились на ней, и Бог позаботился о том, чтобы мы повстречались с Ним, и мы встретились с Ним. Мы знаем цель и смысл жизни. Мы знаем, откуда мы, почему здесь и куда мы идем. Мы знаем. Если многие люди бьются, желая достигнуть эту истину, многие люди посвятили и жизнь, чтобы как-то открыть цель и смысл, и их поиски зачастую окончились неудачей. Я только один приведу пример, потому что достаточно уже говорилось. Вот человек, который организовал фирму Kodak. Он получал 1 миллион в день. Это его заработок был. У него был огромный дом. И в каждой комнате у него была своя, играла своя музыка. Если он приходил на завтрак, обед и ужин, он не один был. Он был в числе людей. То есть в числе на этом обеде было много других людей. И он был примером для подражания в бизнесе и вообще в общении с людьми. И вот однажды, когда он провел очень хорошее, удачное совещание, решение дел с утра, все решил, ушел в свой кабинет и застрелился. Это было шоком для всех сотрудников. И невольно задавали вопрос, что этому человеку не хватало? Что ему не хватало? У него все было, о чем только могли мечтать. Дом его из 18 комнат – это мир музыки. Заходя в одну комнату, другую, играла другая музыка. То есть, и, естественно, были те, которые восхищались им. Однако что-то не хватало более серьезного и более существенного. Сердце было пусто. Он лишен был самого главного. Для чего человек приходит на землю, этого бы он лишен. И следствие, вот эта жизнь, она закончилась печально. Непознанием истины он ушел с жизни. Ушел разочарованный, разбитый, может быть, непонятый. Ушел на вечные муки. И это ужасно. Братья и сестры, мы знаем цель и смысл жизни. мы спасенные. Не будем, а уже спасенные. Мы примиренные с Богом. Мы получившие прощение. Мы, на которых лежит печать Духа Святого. Печать это означает запечатлены тем, что печать мы собственность Божья. Мы являемся собственностью Божией. Вследствие этого безопасность, защита, охрана нам гарантирована. Мы дети Божии. И есть такая песня христианская. Мы дети Божии. Мы всех счастливые. Мы всех счастливые на сей земле. Но почему? Но почему? Вот даже смотря сейчас здесь, не видно в глазах этого. Не видно, что мы всех счастливее. Нам открыта важнейшая истина. И истина эта не поддается реформированию. Она одна, единственная, точная, безупречная. Эта истина заключается в Сыне Божьем Иисусе Христе. И апостол здесь говорит, что для меня жизнь Христос, смерть приобретение, для меня жизнь Христос. Некто из мужей Божьих так сказал. Я был лицом, спиной, вернее, стоял к свету, а лицом повернулся к тому, что этот свет освещал. Но все изменилось, когда я повернулся лицом к свету и увидел источник всех благ, то есть увидел источник самого Иисуса. Не то, что Он дает, и не тех, которых Он преобразил, это все хорошо, но Он повернулся лицом к тому, кто является источником. Братья и сестры, дорогая молодежь, думаю, что в нашей жизни вот эта личность Сына Божия Иисуса Христа, Он должен занять надлежащее положение для нас. Здесь мы прочитали «Для меня жизнь Христос». То есть это говорится о том, что с утра и до позднего вечера, и ночь, и день все было у Него сокрыто в Иисусе Христе. Много было других дел, много было у Него заботы и попечительства. И вот все-таки главное, что в Его жизни было, что для меня жизнь Христос. Он сказал, что жизнь Христос, эта личность абсолютно заполнила всего Его. И в другом месте Он сказал, уже не я живу, а живет во мне Христос. Отчего столько разочарований, отчего столько боли и тоски? Я бы хотел разделить нас здесь присутствующих на три категории. И давайте постараемся определить, где мы находимся. Часто мы наблюдаем, что все-таки при изобилии этой благодати ощущается духовная нищета, ощущается глубокая тоска о Боге. Кажется, она все доступна. Вот здесь, пожалуйста, почему так? Я бы первой категории – это те, кто имеет мир с Богом. Это те, которые радуются в Боге. Это те, которые приехали сюда на молодежное общение, чтобы вместе порадоваться, еще услышать о Господе, которого они сильно любят, еще о Нем услышать, поблагодарить в собрании святых, поблагодарить Господа и порадоваться вместе с друзьями. Есть такая категория. Следующее, я бы хотел сказать, это те, которые также приехали на общение, но если спросишь его, как твои дела? Неплохо, но чего-то не хватает. Что-то не хватает. Все дела вроде идут неплохо, что-то не хватает. Если мы дальше будем задавать вопросы, то голова опустится, оказывается, существенно не хватает. Что? Вот той благодати Божией, живого общения с Господом, нет победной жизни. Часто поражение, часто руки опускаются, нет желания, искреннего желания свидетельствовать о Христе. Какой-то ложный стыд или страх он сковывает. Кстати, хочу сказать, братья и сестры, следующее. Я слышал эту статистику, не могу смириться, но мне, кто мне сказал, доказывали, что она верна. Из христиан, нас христиан, если взять. 98%, от 96 до 98% не свидетельствует о Христе. Из нас 96-98% не свидетельствует о Христе. Мы носители спасительной вести, в наших руках ключ от Царства Небесного, и мы им не пользуемся. Если так подумать, это действительно страшно. Я не имею в виду то свидетельство или те поездки, когда мы выезжаем куда-то. Я имею в виду личное свидетельство о Христе. Почему так происходит? Почему так? Почему произошло это? Если раньше было ликование, радость и желание было говорить абсолютно всем, и сердце переполняло, теперь это нет. Это вторая категория. Вы нуждаетесь, молодежь, чтобы в том, чтобы помолиться и побеседовать. Вот братья перед вами, служители. Любой из них готов побеседовать и помолиться. Возможно, нет победы над каким-то грехом. Возможно, что-то еще. Возможно, состояние депрессии, которое парализовывает духовную жизнь. Вам нужен даже попечитель. Вам нужна молитва. Следующая категория людей, которые, я думаю, тоже есть среди нас. У тех, у которых нет сегодня отношения с Господом. Те, которые уже побеждены. Тех, у которых нет отношения с Господом. Я так бы это хотел отобразить. Чем она как бы отмечается? Смотрите, здесь состояние разочарования, внутренней пустоты, неудовлетворенности, тоски, разбитость внутренняя. Потому что произошел разрыв со Спасителем, Создателем. Что для вас, дорогие мои? Для вас нужно покаяние. Для вас нужно склонить колени и восстановить отношения с тем, который продолжает вас и сегодня любить. Для вас остается то, что сегодня Господь приготовил этот подарок. Какой именно? Он желает вновь простить вот эту пустоту, разочарование, внутреннюю боль и тоску о Боге может восполнить только Он. Та личность, которую глубоко любит, та личность, которая готова сегодня простить и подарить радость, мир и покой твоей душе. Апостол говорит: для меня жизнь Христос. Дальше мы можем не спрашивать. Все понятно, что дальше происходит. Но если эти отношения нарушены, если нет вот этого порыва, если нет этой любви, если угасла вера, если мы закрыли уста и перестали свидетельствовать о Христе, если внутренняя боль в сердце и разочарование, тебе нужен Спаситель. Мы знаем, что для одной категории людей нужна скорая помощь. Так вот эта категория людей, которым нужна скорая помощь. Друзья, может быть, вы внутренне согласны с тем, что здесь говорится, но если вы не сделаете шаг, если не пойдете навстречу, все останется одним желанием. Останется только одно желание, не будет никакого движения вперед. И потому пусть Господь посетит наши сердца. Я думаю, что если сердце еще закрыто, но оно все-таки томится и рвется к Богу, если это есть внутри, сегодня день возобновить отношения с Господом. Восстановить отношения с Господом. С тем, еще раз говорю, который любит тебя, который умер за грехи твои, который умер за каждый твой грех и который сегодня ты не можешь победить. За него умер Спаситель. И тебе нужно прийти к нему. Он даст прощение, он помилует тебя. И он успокоит твою совесть, простив грех, подарив мир твоей душе. Итак, несмотря на эту погоду, этот такой обильный дождь, пусть пошлет дождь Господь в наши сердца, дождь благодати Божией. И в нем тогда мы найдем покой. В нем действительно мы найдем успокоение и мир своему сердцу. Братья и сестры, я думаю, что подошло время для нашей молитвы. мы будем молиться. И любовь снова в сердце зажги.